Моя сестра Татьяна была много старше меня, а все наши братья были военные. И я с раннего детства тоже играла в солдаты. Один день я была рядовой Иванов, другой день рядовой Петров, потом папа сам мне присвоил звание рядовой Иван Веркин. Я была курносой, и братья смеялись надо мной. Говорили, что мне надо поступать в Павловский полк. Туда специально набирали курносых солдат. Сам император Павел был курносый. Я его очень люблю. Если бы он жил дольше, он бы освободил крестьян. Он к этому шел. Мои братья были среднего роста и высокого. Самые высокие были Гавриил и Георгий. Папа был очень высокого роста. Это видно и по фотографиям, где мы все вместе. У меня была книга брата Гавриила в мраморном дворце, но она куда-то пропала. Может быть, ее стащили. У меня довольно много растащили. Бог с ними, ведь я все равно с собой на тот свет ничего не возьму. Брата Олега я очень любила. Он был единственный, кто меня не дразнил. У брата Иоанна был свой хор. Этот хор у нас пел во время постановки пьесы отца, царь Иудейский. Иоанн был очень религиозный и очень музыкальный. Когда папа болел, по просьбе Иоанна к нам доставили мантию преподобного Серафима Саровского, и этой мантией папа накрывали. Брат Игорь был очень веселый, все время со мной шутил. А брат Константин был очень уютный, он был мой крестный. А крестной была императрица Александра Федоровна. И вот брат Константин на каждый праздник давал мне приданое, серебряные ложки, ножи и так далее. Последнее, что он мне подарил, — самовар. Но в 17-м году все это пропало. Это хранилось в банке и пропало. Моя мать поехала к своей сестре, Луизе, в Германию. У этой сестры скончался маленький ребенок, и мать взяла с собой нашего дворецкого. Фамилия его была Селезнев. Он немецкого языка не знал, но тоже хотел выразить соболезнования моей тетке. Тогда он сказал «принцесс капут» и наклонил голову. Между прочим, этот Селезнев когда-то служил в Преображенском полку, а государь Николай Александрович, в бытность свою наследником, командовал первым батальоном этого полка. И вот однажды государь пришел к нам в мраморный дворец и увидел Селезнева, а у царя была исключительная память на лица. Он сейчас же его узнал и говорит: «Вот видишь, Селезнев, ты большим человеком стал. А я как был полковник, так им и остался». Государь отказывался присвоить себе генеральское звание. Между прочим, какое-то время Преображенским полком командовал мой отец, только я не помню, в какие годы. Но у нас в мраморном дворце стояло знамя Преображенского полка, это я помню. Мы жили в Павловске, мне было лет 10, и я каждый день ездил верхом в течение часа. И вот 23 апреля, на день Святого Георгия, я вернулась домой, уж хотела слезть с лошади, но не тут-то было. Лакей подает мне письмо отца, поздравление императрице Александре Федоровне. Это был день ее именин. Надо отвезти конверт в царское село. Ну, наш старший наездник Клим и я поскакали. Это от Павловска очень близко, 5 верст. Приехали туда, сдали письмо. Я ерзала в седле, боялась что-нибудь перепутать, но все обошлось. И мы поехали обратно. И вот я и опоздала к обеду. И из этой поездки мне разрешили, не переодеваясь, как я была, в брюках, в сапогах, обедать. Это уже было удовольствие. Я никогда не ездила по-дамски, амазонкой. Это очень опасно. Я совершенно не понимаю, как это возможно. Я всегда ездила по-мужски, к ужасу императрицы Марии Федоровны. Великую княгиню Елизавету Федоровну я видела один раз. Она пришла к моей матери. По-видимому, это было, когда она приехала в Петербург, чтобы говорить с императрицей об удалении Распутина. Во всяком случае, она и моя мать во время своего разговора были очень серьезными. Я смотрела, как она от нас уходит. Я даже испугалась. Вид строгий. Это монашеское одеяние. Между прочим, когда большевики ее сбросили в шахту, она там оказалась рядом с моим братом Иоанном, а у него была рана на голове. И она сняла свой апостольник и обвязала ему голову. Михаила Александровича, брата государя, я тоже видела всего один раз, и моментально в него влюбилась. Он был удивительно симпатичный, очень высокого роста, он пришел к моей матери поздравлять ее с именинами. Я хорошо помню, как умер мой отец. Я зашла к нему в кабинет и вижу, что он не может дышать, задыхается. А там была такая дверь между кабинетом отца и будуар матери. Там еще было зеркало, а внизу какая-то зелень, цветы. Дверь там была ужасно тяжелая, я ее открывала плечом, иначе было не открыть. Я вбежала к матери и сказала: «Папа не может дышать». А потом побежала к дежурному лакею, его фамилия была Аракчеев. «Зови скорее врача». А тот перепугался, стоит на месте и топчется. Я кричу: «Зови скорее доктора, папа плохо». И в это время наступил конец. Так доктор потом сказал.